Повелеваю, собрать подвильно 5, нет, 20 хоругвий гусар, чтобы уж наверняка. Повелеваю, внести на сейм вопрос об отречении герцога Курляндии и о назначении туда нашего верховного бешуцера, защитника. Повелеваю, срочно нанять и отправить подвильно 2000 чешских имперских риетар, что стоят под Вроцлавом. Император, надеюсь, окажет мне такую милость, тем более, что в Курляндии их ждет богатая добыча. Пройдемся по Митре, Риге и Виндове огнем и мечом. Огнем и мечом. Ну, готовься, Курляндия. Умоем тебя кровушкой. Место действия. Небольшая крепость Крамы на дороге от Орла к Путивлю. Время действия. Март 1604 года. Иван Заруцкий, командир русской сотни, бывший дядька бастарда попаданца Виктора Вайса. После боя под Добрыничами бежало казацкое войско в Путивль, а атаман Андрей Карела с 500 заперся в крепости Крамы. И моя сотня тогда аккурат подошла, узнал меня, попросил помощь выстоять, а врагов было много. Все войско царское подошло и встало лагерем вокруг крепости. Ходили на приступ 2 раза, оба раза мы отбились. За месяц по моей подсказке все хаты разобрали и сделали дома под землей, чтобы пули ядер не бояться. Пришла недавно царская артиллерия, но калибр мелок, чтобы стены пробить. Стали огненные ядра к нам закидывать, чтобы дома поджечь, а дома то все под землей. На приступ царевы войска больше идти не хотят, ждут, когда мы от голода сдадимся. А мы уж и правда, последнюю собаку доели. Если сдадимся, то все в железо нарядимся, а может и под топор пойдем. Атаман Андрей Карела, мой давнишний знакомец по походам на Крым. Вот он и говорит, что царь считает нас, казаков, голодьбой. По мнению царских воевод, даже реестровый казак, по сравнению с польским шляхтичем, был никто и звать его никак. Нам такой царь не нужен. Ну, насчет казака-шляхтича он, конечно, загнул. В Польше тоже реестровых казаков шляхтой не считают, но уважают и деньгами, и почетом. Нужно и у нас казаков мелкими дворянами сделать или платить им столько, чтобы и поместье было не нужно. Тут меня на стену позвали, мол, штурм это или что? Посмотрел я в подзорную трубу. Какой-то большой обоз нагло проехал сквозь лагерь царских войск и вытянулись в струнку в направлении крепости. Посмотрел я в трубу на то, как обозные рьяно лошадей нахлестывают, и все понял. Наши открыли им ворота, а по преследователям пушками пальнули. Привезли казаки сотника Беззубцева на 100 вазах и порох, и муку, и солонину. А за обозных была сотня посошных дядьки Дубни. Теперь точно продержимся. Я обошел прорвавшийся обоз и лично подал руку каждому прибывшему. Последним был хорошо снаряженный воин в хорошей кирасе. А тебя как звать, воин честный? Иваном нарекли, Болотниковым. В молодости был послужильцем боевым холопом у князя Андрея Телятевского. С донцами ходил на Крым. Попал в плен. Османские галеры. Он показал мозолистые натруженные руки и продолжил. Немецкий капитан освободил из плена. Ходил с ротой наемников по Европе. Бился за тех, кто заплатит. Решил вернуться в Россию и в Самборе услышал о царевиче Дмитрия Ивановича. И, вот я здесь. Я тоже Иван Заруцкий. Русской ротой командую. Ну, что ж, тезка, пойдем выпьем пиво. Полугар я запретил. Вот победим, тогда. Иван, а почему это у вас наверху ни одного дома нет? И к чему все проходы к стенам под землей? Понимаешь, тезка, был у меня борчонок смышленый на воспитании, и предложил он, чтобы защититься от ядер и пуль, строить дома под землей, а сверху бревна в 2 наката, ни одно ядро не прошибет, и как сие чудо называете, блиндаж, Борчук предложил, говорит, что французы придумали, не слышал, а почему рота называется русской, здесь все русские, Иван, а ты слышал про курлянский город Виндово, нет, ну, так слушай, место действия, Рига, Курляндия. Время действия. Март 1604 года. Фридрих Китлер, герцог Курляндии. В угоду польскому королю и папе римскому мы и денег отсыпали немало, и правление перетряхнули. А им все мало. Вера наша стала неугодна. Как же, как же. Меховую компанию хотят к рукам прибрать. Еще чуть и ее казна по величине с королевской сравнится. Какой же король такое выдержит? Вот и прислал мне эдикт о моем отречении. Чтобы без помех, голыми руками, а вот и нет, почти все курлянское дворянство, пайщики меховой компании, и у многих это главный доход за год, не будет компании, в которую они вложили все свои деньги, так эти дворяне и по миру пойдут, и решили мои подданные поднять ракош, восстание для защиты своих свобод и привилегий, мы в своем праве, а король не прав, только это его вряд ли остановит, Нужно готовиться к отражению врага. Мой молодой племянник Виктор Вайс говорит, что нужно сначала польский флот уничтожить. Что ж, в этом он прав. Если они высадят десант, то быстро возьмут Виндову, Митову и осадят Ригу. Сколько-то мы, конечно, продержимся, но на помощь шведов и, особенно, пруссаков рассчитывать не стоит. Все литейные мануфактуры по заказу Виктора Вайса делают бранскугели, зажигательные полые ядра. Наши флейты разъехались по всем портам, вербовать наемников и закупать оружие. Король шведский пообещал прислать армию. Только вот когда Виктор предлагает собрать ополчение из крестьян, воевать в строю они, конечно, не смогут, но будут делать укрепления, подвозить припасы, сторожить обоз. Решено. Объявляю, как это он сказал, мобилизацию. 3000 для начала. А кто крепостных не даст, тех во враги народа запишем. Место действия. Наха, столица королевства Рюкю. Время действия. Апрель 1604 года. Иоганн Вайс, король Рюкю, двоюродный дядя попаданца. 4 месяца прошло с того момента, как мы потопили 2-3-мачтовые японские джонки и одну захватили, остальные ушли. Ветер был слабым, и они, используя весла, смогли оторваться, а потом затерялись в сумерках. Преследовать их дальше не имело смысла, японские острова изобилуют бухтами, не обходить же их все в поисках этих бандитов. Так и хорошее есть в том, что удрали, будет кому доложить тому, кто их послал, что в королевство Рюкю лучше не соваться, тут плавают большие рыбины, и такой мелочи не поздоровится. Лучше сидеть в своем болоте и прятаться под корягой, целее будешь. Старший помощник капитана Гуга Ленц, теперь сам капитан, и время от времени наведывается на север архипелага и подходит к берегу, чтобы, так сказать, флаг продемонстрировать. Пусть местные знают, что они под защитой. Я же теперь вот уже 3 дня как бы король Рюкю, а может и не как бы, а настоящий король. Черт его знает, как тут у них это происходит, нужна ли коронация, чтобы ее аж папа римский утверждал. Шутка. Тут всех-то католиков 7 человек, есть православные, ну или схизматики, есть такие, как я, протестанты. Ну, а раз я протестант, то уж благословение папы мне точно не надо. Случилось это вот как. Мы с женой были на севере острова Наха. Там в 20 лье от столицы есть гора, которую местные называют Ионаху. Язык я пока знаю плохо, хоть и учу уже все 4 месяца. Так, вот на той горе, по словам местных, живет предсказатель, который, положив руку вам на голову, расскажет, что с вами будет. Ну, как вы жизнь проживете. Ну, чего, решил я скататься, не так ведь и далеко. И не морем, а по суше по дороге, что пересекает остров с севера на юг. Ох, лучше бы остался во дворце. Во-первых, этот провидец чертов умер за неделю до того, как мы добрались до его жилища, а во-вторых, без меня в Сыдене, главном дворце замка Сюри, случилось черти что. Король Иван Рюкюсеней, еще имеющий какое-то божественное имя Тидагасухи Аджисахи, отец моей жены, которую я переименовал в Джинну, умер. Выпал якобы из окна замка. Ну, теперь-то ясно, что не сам выпал. Сынок помог. Вот что за нравы здесь, так и мне захотят помочь побыстрее с ключником Петром встретиться. Итак, младший из братьев 15-летней Сечу столкнул отца вниз, подговоренный старшим братом 17-летним Сеином. В этот же день старший объявил себя королем и решил младшего убить, но никому доверять это убийство не стал. Прокрался к нему ночью и зарезал. Ну, и радостный шел по дворцу с ножом, окровавленным в руке, а стражник на втором этаже дворца увидел силуэт с ножом в темноте и проткнул нового короля копьем. Вот тут на следующий день мы с Джемой моей и прибыли в Наху, а там такой переполох, что вот-вот беспорядки в городе начнутся. Царедворцы и бросились к нам с женой. Мы, мол, Джему твою объявим королевой, а тебя, Игон, это они так мое имя коверкают, королем Рюку. И чтобы народ успокоить и кровопролития не было, нужно это сделать немедленно. Надо, делайте, говорю. И обкурили нас какими-то травами, чего-то выпить дали, песни попели и сказали, что все, теперь я Ван Рюкюсе Игон. И что теперь? Эх, сюда бы хоть на пару дней племянника, чтобы сказал, чего делать-то, куда страну, вверенную мне не нашим богом, вести. Место действия. Гданьская бухта, польский берег Балтийского моря. Время действия. Апрель 1604 года. Виктор Вайс, попаданец. По последним данным, весть, польский флот собран у деревни Оливы в Гданьской бухте. Экипажи занимаются завозом на корабли пороха и продовольствия, а пехота стоит лагерем в поле в ожидании команды на погрузку. Лодки с утра до вечера снуют от берега к кораблям, что стоят чуть ли не борт к борту. Вот этой теснотой я и решил воспользоваться. Даже заметив нас издалека, боевые корабли вряд ли все сумеют отойти от берега. Максимум несколько выйдет из ряда судов. Нужно будет ударить по ним в первую очередь. Удалось собрать в Виндове 5 кораблей с толковыми капитанами и спаянной командой. Это должно было сыграть в этом деле решающую роль. На флагмане, новом фрегате Der Hering, Сельдь, собрали самых опытных моряков и канониров. На все корабли установили на палубы дрейки-гаубицы, короткие латунные пушки, стреляющие неполным зарядом. Дальность выстрела невелика, но урон для противника огромен. Тяжелые ядра и бронскугели легко проламывают борта галеонов и кобгов. От зажигательных ядер на борту вспыхнет пожар. На это и был расчет. Мы вошли в бухту вечером на закате, чтобы нас не сразу заметили. Две шхуны, дежурившие у входа в залив, с запозданием подали сигнал тревоги. Мы уже построились в колонну и шли в кильватерной струе на заданном расстоянии. Лишь три вражеских галеона, обрезав канат якоря, смогли отойти от берега. Они то и стали нашей первой целью. Мы прошли на расстоянии в пару кабельтовых от них и дали по очереди бортовой залп. Пока наша колонна разворачивалась, эти три галеона превратились в пылающие факелы. Залпами с другого борта мы прошлись по сгрудившимся у берега кораблям. Если те храбрые галеоны хоть дали по нам неточный залп, то здесь в ответ – тишина. Команды, поняв что к чему, спасались на баркасах, а многие бросились к берегу вплавь. Полчаса нашей стрельбы и у берега один сплошной факел. Проблема десанта решена. Теперь нам нужно подготовиться к встрече врага на берегу. Перво-наперво нам нужно постараться без большого боя взять соседнюю дружественную нам Лифляндию. Там живут те же, что и мы, потомки рыцарей Тевтонского ордена, наши единоверцы. Так, что проблем с разоружением малочисленных польских отрядов в гарнизонах быть не должно. Литовцев я предложил не брать в плен, как поляков, а отпускать. Этот народ, как правило, настроен к нам более благожелательно и станет, скорее всего, если не на союзные, то на нейтральные позиции. Литовские Полоцк с Витебском уже давно мутят воду, хотят отделиться от Речи Посполитой. Может и не хотят на самом деле, а хотят себе больше привилегий и льгот от короля. Мол, тогда не отделимся. Но, в любом случае, это наши потенциальные союзники. Мой дядя герцог Фридрих, когда припрет, бросает все свои шашни с женщинами и начинает заниматься делом. Он тайно установил каналы связи с нашими сторонниками в Литовском княжестве. Константин Василий Острожский и Януш Радзивилл – не последние люди среди литовских магнатов. На них давно уже давит королевская власть, заставляя перейти в истинную веру. Но они пока еще сопротивляются и ждут удобного случая, чтобы поднять ракош. Вот мы и представим им такую возможность. С Пруссией нужно что-то делать. Они, даже если и объявят о независимости от Речи Посполитой, то вряд ли найдут силы для полевого сражения. Будут по своим крепостям отсиживаться. Нужно, чтобы шведский король высадился в соседнем с Пруссией Гданьске и помог пруссакам отбиться. Об этом мой дядя герцог и написал в Стокгольм. Что ж, будем надеяться, что нам повезет. Место действия. Деревня Илья по дороге на Митову, Курляндия. Время действия. 5 мая 1604 года. Лупальд фон Видель, генерал Курлянской армии, дядя попаданца. Сделали меня генералом, как я не упирался. Даже моя женушка уговаривала. Ее племянник Виктор даже схему пушечных ромбов нарисовал, что остановит крылатых гусар. Я не сразу в это поверил, но пригляделся. Посчитал количество дрейков и сколько картечин они выпустят в минуту по неприятелю. И проникся. Мушкетеры с пикинерами не удержатся, а вот пушечные ромбы да. У нас был в Вильно свой шпион в штабе Яна Короля-Хоткевича, что поведет войско на нас. Наш разведчик, Анджей Ферли, помощником капитана, ходил в кругосветку с эскадрой меховой компании и стал верным другом Виктору Вайсу. Когда Ферли вернули в родной для него Вильно, к дяде, работавшему секретарем в штабе у Хоткевича, то Виктор попросил и Анджея устроиться туда помощником к дяде. И вот Ферли уже полгода, как передает нам разные сообщения. Вот и про дату выхода гусар с рейтарами мы узнали от него заранее. Будь их конница без обоза, мы бы не успели доделать наши ромбы. Но они двигались со скоростью черепахи. У нас было 10 дней в запасе, и мы их с толком использовали. Виктор очень помог с выбором места для битвы. Как только мы получили сведения о маршруте и дате выхода врагов из Вильна,

готовкой обеда и разгрузкой телег с вещами. Заруцкий строго посмотрел на нас и повелел взять нам метлы, тряпки и ведра, чтобы убрать в опочивальне. Анджей вымел из-под кровати дохлую мышь и, размахнувшись метлой, запустил мертвечину в мою сторону. Думал, я испугаюсь. Не тут-то было. Я не растерялась и ударом метлы запустила мышь назад. Тогда Анджей размахнулся и со всей силы запулил мышь по воздуху прямо в меня, стоящую напротив входной двери. Я ловко нагнулась, а в отворившуюся дверь вошла царская невеста и получила мышью в лоб. Зрачки Марины расширились от ужаса, и она упала в обморок. Глава 20. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные. Как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда, болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. А. П. Чехов. Крыжовник. Место действия. Виндова, Курляндия. Время действия. Август 1604 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, попаданец. Следопыт Краб еще месяц назад прислал весточку из Плимута. Он сдал в меховой компании экзамен на штурмана и теперь будет заниматься перевозкой английских поселенцев в Виргинию. Я на восточном побережье Северной Америки выбрал пару мест. Полуостров у реки, чтобы по земле можно чистоколом огородить территорию. И, чтобы поднимаясь по реке можно было бы у индейцев бобровые шкуры на наши товары обменивать. Нужно сразу делать фактории и зарабатывать деньги, а не просто выживать. Северная Виргинская колония была на той реке Гудзон в районе города Нью-Йорк. Поскольку мои подданные поселенцы были в основном англичане, то и этот город я назвал Нью-Йорк, чтобы не путаться. А южная колония была у входа в Чесапикский залив, тоже на полуострове у реки. Название города, что был там в прежней моей жизни, я не вспомнил. Назвал в честь умершей английской королевы, но на русский манер, Елизаветград. Сюда я планировал переселять поселенцев из Курляндии, немецких земель и из Российского царства. Там не холодные зимы и жаркое влажное лето. Идеально для сельского хозяйства и животноводства. Рядом с Лунебургом на полуострове Новая Курляндия в прошлом году нашли в ручьях россыпи золотого песка. Нужно было заработать не только на перевозке старателей из Европы, но и на снабжение их инструментами, одеялами, продовольствием. Мы на этом выручили большую сумму, чем старатели за сданное золото. А денег не хватало, война пожрала все, что было накоплено меховой компанией. И тогда я придумал, где взять деньги. Идея рейда пришла мне в голову после того, как стало понятно, что внутри Польши не осталось крупных боевых частей, кроме как в столице. Только небольшие гарнизоны, солдаты которых, как правило, не могут толково воевать в поле. Если подняться до Варшавы по берегам Вислы, то можно собрать хорошую добычу в городах и поместьях. Поляки вряд ли смогут быстро отреагировать. На это и делался расчет. 300-километровый марш 4 драгунских полков вверх по Висле от осажденного шведами Гданьска должен уложиться в 10-12 дней. Окончание похода будет в Плоцке, недалеко от Варшавы. Снабжение моих войск будет происходить за счет местного населения. Поэтому, пойдем налегке. Осадные мортиры будут на легких флейтах, флеботах. На эти же суда будем грузить часть добычи из городов и шляхетских поместий. Если город не захочет сразу заплатить контрибуцию, обстрел со стороны реки мортирами день-два. Дадут, не дадут, осаждать не станем. 5 городов и полсотни поместий. Был составлен график движения всех полков и составляющих их эскадронов. В случае появления сил противника был запланирован отход эскадрона к укрепленному артиллерии и полковому лагерю. Нам не нужны потери, поэтому после сбора добычи, отход в лагерь, конфискованных лошадей сгонять в большие табуны и отводить к Гданьску для погрузки на морские флейты. И вот поход закончен. 20 дней. Без потерь не обошлось. В мелких стычках убито 8 и ранено около сотни драгун. В бою под Плоцком лагерь одного из наших полков атаковал большой отряд противника. 2000 гусар и рейтар и 500 имперской пехоты. Будь пехоты побольше, то нашим пришлось бы нелегко. А так отбились, дождавшись подмоги, потеряв в последнем бою еще около полусотни убитыми и почти 200 ранеными. На одном из коноводных судов был полевой, речной, лазарет, начальником в котором был английский медик Уильям Гарви, который дважды не смог сдать экзамен в лондонской коллегии врачей и согласился поработать военным лекарем в Курляндии. Этот молодой доктор сразу же принял мои правила гигиены и прекрасно для этого времени выполнял свои обязанности. Ведь многих раненых можно спасти в первые часы после боя, если оказать врачебную помощь и остановить потерю крови. Поэтому и умерших от ран было немного, зато добычи было много. И что же поляки, обиделись? Если ты веками живешь во многом за счет налетов на территорию соседей, то нечего обижаться, если к тебе придут с вопросами. Война – это грабеж, никуда от этого не уйти. Если курлянским помещикам и крестьянам мы платили за изъятое продовольствие и фураж, но на территории противника никто такое не делал. Я, конечно, приказал не забирать у крестьян последние, а брать все в шляхетских домах и амбарах, но, все равно, перегибы случались. Самые смелые польские крестьяне обращались за компенсацией к командирам драгунских полков. Я вначале рекомендовал выдавать немного денег просящим, но когда это паломничество переросло в снежный вал, то запретил. Все командиры были очень недовольны моей мягкостью, сдерживались лишь в память о моих прошлых заслугах. При посадке на корабли под Гданьском, я узнал последние новости. Восставшие восточные провинции Речи Посполитой сумели собрать единое войско и разгромили небольшой польский отряд, посланный на усмирение восставших. Началось углубление Кильского канала для прямого прохода морских судов. Меховая компания вложила в этот проект 100 тысяч талеров. В Москве намечается свадьба и венчание на царство Дмитрия Ивановича и его невесты Марины Мнишек. Уже в Виндове был произведен окончательный подсчет нашей добычи. Денег и ценностей на сумму более 2 миллионов злотых. Драгунские полки получат для дележки половину добычи, остальное в казну Курляндии. Еще собрали в Речи Посполитой почти 2000 мушкетов и пистолей, 65 бронзовых пушек, 13 крупных речных судов, более 5000 лошадей, 1000 коров. Но, самое главное, из поместья шляхты освободили 800 русских полонянников. Я планировал откормить их в Виндове и отправить в Южновирджинское поселение. Там люди получат землю и инструмент, став свободными подданными герцога Вирджинии Виктора Вайса. Место действия – Москва. Время действия – август 1604 года. Гермоген, митрополит Казанский и Астраханский, неугоден. Неугоден я и царю Дмитрию Ивановичу и патриарху Игнатию. Пострадал за родение на царской свадьбе о старине и отправлен назад в Казань. Мой родственник из свиты Шуйских напоследок шепнул мне, что, мол, не усидит молодой царь долго на престоле. И верно, не усидит. Слишком много ошибок делает Дмитрий Иванович и его царица. А патриарх Игнатий боится рот открыть, чтобы поправить молодых владетелей России. Я вот не утерпел, сказал, что невместно царю на свадьбу телятину на стол заказывать. А тот удивился вместе с царицей. Они и не знали, что мясо теленка у нас издавна считалось нечистым для еды. Пока годовалый теленок не станет бычком, то забивать его нельзя, у коровы пропадет молоко. А это второй хлеб в крестьянских семьях. Вот потому и ввели давным-давно такое правило. Бояре и дворяне, конечно, ели нежную телятину, но только у себя дома, не на показ. Дмитрий Иванович еще и вилкой на обедах щеголял. Вот, мол, какая диковинка для стола, иначе как дьявольским такое поведение и назвать тяжело. А грек Игнатий молчит. Ну, что за патриарх такой, что не знает жизни русской? Он должен грудью стоять за старину, а он все новые замашки царской чете прощает. Эх, я бы на его месте не побоялся. Запретил бы эти дьявольские игрища, балы. Раньше их не было, вот и теперь не нужно. Царь с царицею не все посты соблюдают, не носит одежд русских. Среди охраны царской поляки, немцы, курлянцы, а стрельцам обидно, что их на иноземцев променяли. Опять же пиршество с танцами. Сам царь, а еще Ванька Заруцкий с Болотниковым и Анджей Кмитец танцуют с царицей и девушками из ее свиты. Нечто дворяне скоморохи, он бы еще бояр заставил минуэты танцевать. Тьфу, не усидит. Вот те крест, не усидит. Место действия. Поселение Батон-Руш на реке Миссисипи. Время действия. Сентябрь 1604 года. Антонио де Окиндо и Сандатиги, командующие испанской эскадрой в Новом Свете, весной получил назначение в Новую Испанию, чтобы очистить здешние прибрежные воды от пиратов. Самые страшные для нас были пираты меховой компании. За 4 года они ограбили 20 наших галеонов и даже брали приступом Гавану. Такое прощать нельзя. Вот и решил я разорить их логово, Батон-Руш. Красная палка, ну, что за дикое название. Говорят, что в честь их местного союзного вождя индейцев. Земли здесь хорошие, Но у Испании так людей в Новом Свете мало. Только в Мехико да в портовых городах можно встретить настоящих идальго. Мне с трудом удалось наскрести хоть какие-то 300-никова попало для десанта. Ничего, на 3 небольших галеонах больше 50 пушек. Разнесем их поселение в пух и прах. Как только мы вошли в реку и стали подниматься, вверх по течению полетело, иначе и не скажешь, коноводное судно меховой компании. Там кроме паруса на посудне стоит гребное колесо, которое крутится с помощью 2 лошадей, что меняют друг друга. Эти сторожа реки, наверное, уже давно прибыли в Батон-Руж, а мы из-за негодного ветра задержались и плетемся вверх по реке вот уж 10-й день. Проходим гуськом крутой поворот и видим сторожевую башню на островке и несколько пушек перед частоколом на берегу. Бабах, это их флейт, что стоит между портом и островом, встречает нас бортовым залпом. Слышится треск парусов и грохот падающих канатов. Книппеля, эти дурни, что, собираются захватить нас? Отдаю команду высадить десант и начать обстрел флейта. По высаживающимся солдатам неприятель ударил картечью, потом залп из мушкетов и из кустарника, завывая, выскочили дикари с томагавками и луками. Наши сначала попятились, а после второго залпа картечью, побежали к лодкам. Дикари догоняли солдат и убивали, как скотину. Что это? Флейт двинулся на нас, пушки с острова еще раз выплюнули кружащиеся книппеля, что протяжно гудели в воздухе. Чу, а вот летит, гудит прямо в мее. Место действия. У города Шавли, земли Речи Посполитой. Время действия. Сентябрь 1604 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, попаданец. На Москву еще месяц назад из Виндова ушел российский полк нового строя. Школа подготовки мушкетеров продолжает работать. Уже сменился начальник и поменялись офицеры, но суть та же. Сделать за год из толпы грозное подразделение, которое могло бы и обороняться, как стрельцы, и наступать строем, как испанские терции. По большому счету полк получился сырой. Нужно солдат не год готовить, а хотя бы 2, чтобы могли уверенно строй держать, а не останавливались бы при первом полевом препятствии. Ведь одно дело маршировать на плацу и совсем другое идти строем по пересеченной местности с оврагами, речками, болотом, кустарником, ямами. А эти курсанты только и были в поле на паре зимних и летних занятий, где прошли строем с версту да и пальнули залпом по тренировочному забору. Со 100 метров из десятка выпущенных пуль хорошо половина во вражеский строй забор попадала. Остальные пули улетали неизвестно куда. Но учить солдат 2 года, чтобы их потом вести на убой под пушки и атаки гусарии, вряд ли кто станет. Года достаточно. Сошлись 2 полка в поле, стрельнули в друг друга раз второй. У кого нервы послабее или у кого командиров убило, те и бегут. У моих солдат с нервами все нормально. По совету Ивана Заруцкого, я после прибытия из кругосветки сделал роту егерей, куда собрал всех лучших стрелков меховой компании, и купил им на легкие деньги дорогущие штуцера. Заряжать нарезной мушкет было для них поначалу сущей пыткой. Но, потихоньку-полегоньку егеря научились делать перезарядку за минуту. Кто-то чуть быстрее, кто-то чуть медленнее. Не суть, егеря стреляли не строем, а по готовности. Они начинали стрельбу, когда до противника было 300 шагов и можно было четко отличить офицера от рядового солдата. Было в предложении Заруцкого что-то непотребное, что-то порочащее мою офицерскую честь. Но дядька Иван назвал меня тогда сопляжуем и сказал, что нужно беречь своих солдат в бою, не допускать, чтобы они гибли, как бараны на бойне. Если у противника выбить всех офицеров и капралов до их первого залпа, то можно победить вообще без потерь, ведь рота без командиров – это просто толпа, которая побежит не зная, что делать. И действительно, егеря в драгунском рейде пару раз выбивали всех командиров, обращая простых солдат в бегство. А я в начале этого месяца взял крепость Шавли. Дело было так: в эту крепость, родовое гнездо Хоткевичей, назначили нового военного коменданта молодого Яна Ежирадзивилла. Его не взяли на полевую войну, и парень с собутыльниками заливал горе вином в компании доступных женщин. Полк моих драгун был в 50 верст от Шавли, и противник не ожидал неожиданного нападения. Ведь перед крепостью на дорогах стояли польские разъезды. Мы 2 ночными переходами незаметно для врага почти дошли до Шавли, затихарившись в ближайшем от города лесочке. Наша разведка взяла без боя в плен прикорнувший реки конный разъезд. Старший из пленных капрал Шик и Грубер рассказал все, что знал. В крепости на стенах 22 пушки мелких калибров. Гарнизон. Хоругв крылатых гусар Радзивилла 50 бойцов и 50 их пахаликов. Сотня польских мушкетеров, сотня городской наемной охраны, сотня канониров на два десятка крепостных пушек и две сотни плохо вооруженных ополченцев. Шесть сотен в крепости против моих пяти. По слухам, молодой Радзивилл не доверял городской охране и поручил охрану стен польским мушкетерам. Сам же кутил с гусарами, уничтожая запасы винного погреба жемантийского старосты Яна Короляходкевича, который был со своими гусарами в Вильно. Ворота и башни хорошо охранялись, но протекавшая сквозь крепость речушка Виоле, как сказал капрал, представляла опасность для защитников. Решетку на выходе реки из города три дня назад заклинило. Послали за новой цепью в Вильно, но никто пока не приехал. Речушка полуметровой глубины и застывшая сверху решетка могли стать ключом от крепости. Как стемнело, то два десятка моих самых отчаянных рубак, во главе со следопытом головой, вошли в реку и, стараясь не шуметь, дошли до стен города. Факелы над воротами слабо освещали пространство. Два десятка мушкетеров были зарезаны без звука, и только опускаемые ворота привлекли внимание дежурного офицера. Дежурный гарнист протрубил тревогу, но было уже поздно, наши ворвались в Шавли. Пленный Адольф Шикльгрубер накануне нарисовал план города и пометил размещение крылатых гусар во главе с Яном Радзивиллом. На всякий случай отметил и дом командира городской стражи. Через 10 минут после сигнала тревоги по улицам разъезжали мои драгуны, подавляя любое возникающее сопротивление и изгоняя пленных на главную площадь. Всех взяли без особой борьбы. У нас было трое легко раненых, у поляков с полсотни убитых. Молодого Радзивилла взяли в постели. Большинство гусар тоже дрыхли после пьянки. В городе мы нашли запас в несколько десятков бочек пороха, склад, забитый мешками с зерном, и 3000 талеров два ящика, в кабинете Ходкевича. Удачно мы зашли на огонек. Место действия – Рига. Время действия – октябрь 1604 года. Морен Ле Буржуа, один из изобретателей ударного кремниевого замка для мушкета. Еду в какой-то Сибиш. Я еще на год продлил договор с молодым герцогом Вайсом. Буду строить в тех неведомых краях штуцерную оружейную мануфактуру. Меня уже больше года назад пригласил в Ригу из Лондона самый молодой член правления меховой компании. Про него много чего рассказывают. Мол, гений. В детстве в шахматы всех обыгрывал, потом напридумывал кучу всего, что в мастерских и на мануфактурах потом месяцами делали-переделывали. Ладно бы он у других подсмотрел и внес бы свое улучшение. Многие так делают. Например, вот я также сделал свой ударный замок для мушкета, лишь немного изменив его устройство, бывшее раньше. Самым старым был фитильный замок. Это когда выстрел производится в помощь утлеющего шнура. Механизм довольно простой, но тлеющий фитиль чувствителен к влаге. Кроме того, с тлеющим фитилем невозможно было работать одной рукой и стрелять с лошади. Кони боятся огня. Нашли выход, появился колесцовый замок. Сложный в изготовлении, он подходил лишь для дорогого дворянского оружия. Для больших армий требовалось что-то попроще и подешевле. Вот и пришел откуда-то из Палестины и Леванта ударный замок с кремнием. Был он поначалу капризным и ненадежным, но за десятилетия европейские оружейники довели его до ума, а я так и еще немного упростил. Стал замок совсем уж недорогим и относительно надежным. Но, таких придумщиков, как я, было много вокруг. Всем хочется серебра за небольшое изменение устройства. Только вот для королей и генералов главное при снаряжении многотысячной армии – цена оружия. Многие солдаты перед смертью на поля боя смогут выстрелить лишь раз или вовсе ни разу. Зачем им давать в руки дорогостоящее оружие? Пусть палят из дешевого. Из нынешних армейских мушкетов со 100 шагов прицельно не то что во всадника, в трехметровые ворота не попадешь. Пуля, вылетая из ствола, полетит не туда, куда стрелок целился, а лишь в том направлении. Поэтому и стреляют роты залпами, чтобы выпустить в направлении противника плотный рой пуль. Авось, хоть что-то да попадет. Но есть мушкеты с нарезами в стволе. Штуцера, как их называет, герцог Виктор Вайс. Нарезать желобки в стволах, сначала прямые, а затем и спиральные, стали давно. Выстрел из штуцера был значительно точнее, чем из обычного мушкета. Но процесс заряжания сильно усложнился, да и цена оружия выросла в разы. По зубам лишь богатым дворянам. А молодой герцог хочет наладить выпуск таких штуцеров. Мол, будет ими вооружать солдат-охотников, егерей. Ох и придумщик этот герцог. Решил охоту на поле боя устроить. Хотя, если такие егеря выбьют всех командиров из роты противника, то и команды роте отдавать будет некому. Побежит рота с поля боя,